Не видел ты, Прохор, еще пустынь. Вот в Америку поедем, там, говорят, такие пустыни, на много верст окрест песок и жаркое солнце. Поедешь со мной в Америку или тут понравилось? Так это, ваше императорское высочество, известно же, куда вы, туда и мы. Ладно, ступай к своим, они в бане уже. Да, и не пейте больше трех чарок, на квас налегайте. Передай, великий князь медаль за усердие в службе выправит чуть позже, потому как Петербург далеко, а по сотне рублей на каждого могу выдать хоть сейчас, хоть переслать родным, кого и где укажут. Мой совет, шлите деньги близким, здесь еще заработаете, а я каждому для отцов-матерей по письму благодарственному на именном листе подготовлю. Скажи тем, у кого родня в крепостном состоянии пребывает, могут ко мне обратиться. Если их родители, братья-сестры готовы переехать на Амур, решу с помещиками, вольную получит. Поскребышев, оставив трех человек, уже прошедших маршрутом Константиновская-Владивосток у нас, в качестве проводников, на всякий случай отбыл обратно, ведя уже четыре десятка лыжников. Да, лыжи наши все. Хорошо мне, выросшему на Чулыме и Ките, помогавшему отцу и дядьке по сугробам вытаскивать мясо забраконьеренных лосей к дороге. Опыт был, то-то народ дивился, да чего ловок великий князь, как будто в Сибири дальние и снегом заметенный родился. А так оно, в принципе, и было. Китайцы под Владивостоком так и не появились, зато наведались англичане, не скрывавшие, что хоть и шпионит во славу королевы, непременно передадут, да прямо скажем, продадут, торгаши, продадут информацию о планах великого князя в Пекин. С просвещенными мореплавателями поговорил коротко и сурово, на карте указал примерную линию разграничения, просил донести до китайского императора и его советников простую как палка информацию: Россия знает о внутреннем неустройстве в Поднебесной империи, потому и забрала эти безлюдные земли. Во избежание эксцессов на ничейных территориях и размножения здесь разбойничьих шайк, а на то, что это фамильные угодья династии Цин, по сути, личный их удел, династии Романовых глубоко наплевать. Как говорится, было ваше, стало наше. Если же уязвленные азиаты попробуют разорить казачьи хутора и станицы, учрежденные Александром и Константином по Амуру, и атаковать Владивосток, ответная реакция северного соседа будет страшной. Государь-император готов двинуть в помощь второму сыну, назначенному наместником дальневосточных территорий, до 200 тысяч отборных войск с лучшими полководцами. Англии же крайне выгодно устремление России на Амур, потому как пока великий князь Константин Николаевич обретается в треугольнике Владивосток, Сахалин, Николаевск на Амуре, у русских фельдмаршалов индийский вопрос с повестки дня попросту снимается. Надеюсь, это господин полковник сумеет правильно объяснить советникам королевы, определяющим внешнюю политику ведущей морской державы: не провоцируйте Россию и грабьте Китай далее, и Индию грабьте. Не будете лихо, пока оно тихо. Полковник Гамильтон только кивал, ошарашенно взирая на высоченного юношу, дающего убеленному сединами колониальному офицеру и разведчику урок мировой политик. Даже польстил, сука шотландская, при расставании. Дескать, удивительно, Константин напоминает своего великого предка, Петра Алексеевича. Где ты мог Петра Великого лицезреть, волынщик чертов? Чувствовалось, что полковник удивлен информированностью русских. Не успели порт-крепость заложить, а уже в курсе внутрикитайских дел. Знают даже о недовольстве жителей южных провинций властью маньчжуров и прогнозируют крупное восстание в ближайшее время. Где, великий князь не сказал, лишь загадочно улыбнулся. Ладно, все равно попал в яблочко. Хоть до выступления тайпинов, подавленного лишь при поддержке англичан и французов лет пять, но внезапно такие восстания, перерастающие в масштабные гражданские войны, не случаются. Предпосылки наверняка есть. Что там Ильич говорил о революционной ситуации, какие три основных признака приводил? То-то же, все они налицо. И верхи не могут сдержать западные державы, и низы не хотят подчиняться захватчикам маньчжурам и жрать нечего крестьянам. Диалектика, однако, вежливо, но твердо выпнув шпиона полковника, сослался на то, что Владивосток находится на осадном положении, сел за написание отчета в Петербург. Отцу и брату ситуацию в регионе расписал гораздо более подробно. Спрогнозировал скорую гражданскую войну в Китае, в которую обязательно вмешаются западные державы. Полковника Гамильтона сделал своим шпионом, перекупленным за 20 тысяч золотых рублей. Вот хохма будет, если сверхсекретная информация попадет к лордам и перам, и от его имени расписал все беды и невзгоды, которые вот-вот обрушатся на Поднебесную. Задал риторический вопрос батя и Саше, мы что же, желаем видеть на наших дальневосточных границах английские или французские колонии, которые будут в будущем служить плацдармами для отторжения территорий, шедрополитых кровью русских первопроходцев. Два, ведь я не прошу направлять ко мне корпуса, снимать войска с кавказского или западного направлений. Достаточно кликнуть клич по земле русской и создать добровольческий переселенческий фонд. И потом, неужто поэта Костю не поддержат патриотически настроенные молодые офицеры, жаждущие подвигов и романтики дальних странствий, а я ведь им новых песен приготовил, о героических свершениях, о родине, о красоте земель дальневосточных. Нет, Катюшу на высокие берега Амура таки не выводил, ограничился уворовыванием текста Роберта Рождественского, снова выставил себя автором проникновенной, за душу берущей гарнизон Владивостока песни о далекой родине. Ага, потренировался на сподвижниках, вышло удачно, дам вроде и не было, за исключением кореянок, ни бельмеса по-русски не понимавших, но суровые мужики, примерно половина слушателей, слезу рукавом утирали не стыдясь. Я хоть и не Кобзон, но в теле Константина и слух музыкальный обрел и голос хороший пою, черт побери, неплохо, минимум боярский. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком, тонкой линией, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь, где-то далеко, идут грибные дожди, прямо у реки, в маленьком саду, созрели вишни, наклонясь до земли, где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта, такими большими снегами, ты, гроза, напои меня, до пина, да не до смерти, вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа, где-то далеко, идут грибные дожди, прямо у реки, в маленьком саду, созрели вишни, наклонясь до земли, где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта, такими большими снегами, я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, сидячи на пятачке, отвоеванному дикой природы сурового приморского края, каждый вспоминал свой дом, свой вишневый сад, далеких любимых. Контраста ради и бодрости духа для сочинил и нижним чинам песню, про лесную опушку, на которой живет зима в избушке. Матросам и солдатам она необычайно понравилась, а великий князь, ритмично отстукивавший такт на барабане и задорно выводящий про потолок ледяной, просто рвал зал. При всем уважении к Хилю, у Эдуарда Анатольевича такого успеха и таких фанатов не было. Мичман Сергей Дмитриев, музыкально одаренный и продвинутый молодой человек, тут же положил мелодию на ноты. Именно потому я его и отрядил курьером, личным своим посланником к цесаревичу. Сергей Павлович, задание вам ответственное и крайне опасное. Британская и французская разведка дорого бы дали, чтобы знать то, что вы передадите наследнику российского престола на словах и в документах. Счастлив служить вам, ваше императорское высочество. Без чинов, Сергей Павлович, без чинов. Итак, задачей вашей будет не просто рассказать брату, к отцу не отправляю, там придворная сволочь замотает, только время потеряете, от Александра император быстрее сведения получит. Так вот, если ничего не поменялось и Александр Николаевич по-прежнему наместник в Москве, вашей главной задачей, после встречи с цесаревичем, будет обращение к жителям старой столицы от моего имени. Обрисуете красочно и увлекательно, как здесь, в далеком далеке нарождается новая Россия, Тихоокеанская. Предложите москвичам помощь великому князю Константину в его благородном деле, расширении просторов российских и их укреплений. Брат объявит сбор пожертвований на нужды нашей экспедиции. Но ваша роль, Сергей Павлович, не менее значима. В московском дворянском собрании, в купеческом ли, вы всюду будете желанным гостем. Рассказывайте о здешних делах так, чтоб молодежь не на Кавказ рвалась за подвигами, а к нам, на Амур, на Сахалин, во Владивосток, и, конечно же, песни. Пойте, но не забывайте и в прозе рассказывать, что великий князь Константин Николаевич достиг цели, добрался до Тихоокеанского побережья и начал строительство дороги от Владивостока до Санкт-Петербурга. Сначала будет тракт, а чуть позже рельсы железной дороги будут сшивать российские просторы. Ваше высочество, но песни, вы их что же, писали по расчету, по надобности привлечь во Владивосток колонистов. Окститесь, мичман, как можно вдохновение подогнать под расчет, песня написана раньше, а вот про зиму и избушку, тут решил матросов и солдат приободрить, вот и получилась эдакая народная песня-сказка. Так что, Сергей Павлович, беретесь исполнить поручение генерал-адмирала, Дмитриев сейчас топал вместе с нами, на лыжах моряк стоял хуже всех, ну так и шел практически без груза, и в хвосте цепочки. Ничего, дотянем. Надо Поскребышева отметить, и одной медали тут недостаточно, вон как обустраивает дорогу, оставляя в приметных, заранее оговоренных местах записки о привалах, о трудностях ближайшего отрезка пути. Моя школа, Диана и Паллада, величественно вмерзшие в лед, казались двумя самыми большими зданиями в зимнем Владивостоке. Дымили печки из камней, наспех слепленные в землянках при батареях на острове Русский, только печки в резиденции великого князя, она же штаб Тихоокеанского флота, были сложены из кирпича. А как же, и это предусмотрели, колонисты мы или нет, на русских судах, отправляющихся в дальние плавания, чего только не найдется в запас, а то, что порой только на начальство запасов хватает, так жизнь такая. Ясно, что маньчжуры в зиму в драку не полезут, но сидеть и ждать у замерзшего моря погоды чертовски не хотелось. Народ был занят обустройством, несмотря на снег и морозец ставились срубы, бань появилось целых три, для нижних чинов, для господ офицеров и для великого князя. Про корейцев, которых озабоченные разведчики пригнали аж за 200 верст, мол, на русской территории их деревни стоят, много рассказывать не буду. По моему указанию всех аборигенов доставляли во Владивосток, мало ли, вдруг шпионы, и пристраивали к работе. Нашли дело и корейцам, и уж тем более кореянкам. Выбрал себе двух симпатичных сестренок. А что, большой начальник, великий князь, могу себе позволить. Опасения офицеров, что Владивосток порт замерзающий, отмел как несущественные, придет эра железных кораблей, приводимых в движение паровыми машинами. А значит, быть в заливе Петра Великого работающему ледоколу. Даже проект примерный набросал и Ермаком назвал будущего вызволителя судов из ледового плена. И Балтика частенько замерзает, так что теперь, Петербург переносить, о глобальном потеплении тут не слышно, наоборот, зимы морозные, потому так кстати уголек с артемовских шахт. Ну, это на перспективу, пока же хватает сушняка и отпилков от строящихся складов и казарм. Одно плохо, ни одной лошади, да и чем бы их тут кормили. Потому так и важна дорога до станицы Константиновской, оттуда по весне и лету придется заводить четвероногих подкованных друзей человека, чтобы в главной базе Тихоокеанского флота, да простит мне Невельской с его Николаевском, наличествовал и столь нужный конный охранный эскадрон, и дровишек воз на лошадке куда как сподручнее переместить, нежели чем впрягаться в нарты солдатиком. Они, конечно, ребята здоровые и дури много от гарнизонной скучной жизни, но конники все одно необходимы. С едой проблем не было, мяса хватало, зверье непуганное, рыбы хоть ведром черпай. Паллада изрядно привезла рису. Подлюки китайцы вначале не хотели торговать с русскими, пришлось командиру фрегата во исполнении моих инструкций заявить, что тогда под прицелом пушек русский десант не только разграбит склады с продовольствием, но и захватит казну, за потерю которой все шанхайские чиновники будут повешены их добрым и милосердным императором. Вот это подействовало. Да, азиаты коварны, с японцами сейчас взаимодействовать нет времени и, пожалуй, что и смысла. Курилы, ту малую часть, которая не наша, и так отожмем, до последней скалы. Притормозим развитие азиатского тигра, глядишь и остановим экспансию страны восходящего солнца. Надо мужиков у них в качестве гастарбайтеров завозить, на дорожное строительство. Чего-то хреново идет переселенческая программа, не желают из матушки России люди переезжать к черту на кулички. Голодно, холодно, так на родине зато помирать. Нет, такой патриотизм нам не нужен. Понемногу будем выдергивать из России людишек. Одно плохо, большая часть переселенцев оседает в Сибири. Нам с братом и удалось загнать на Амур такое большое количество народу, потому что казаки охотно на восток шли, службу несли при сыновьях царских, а пожалованы коль чубатые станичники землями, да пашнями, покосами, разве ж отдавать сие добро разным там мужланам сиволапым. Интересная у казаков психология все-таки. Перебрались сами и жен, детишек потянули. Я интересовался, когда встречал в дороге казачьи переселенческие обозы, много молодых девок ехало на Амур, заочно засватанных, из бедных казачьих семей или из тех, где дочерей штук пять и более. На Амуре их без приданого ждали. И то, приедут, так полновластными хозяйками в куренях будут. Ни тебе свекрови злой, ни свекра снахача. На новом месте жизнь начинать, главой рода стать, чем не перспектива. Впрочем, мой Владивосток город портовый, не сословный, мне здесь и мужики, вчерашние крепостные сгодятся. Расселить, поставить десятниками над корейцами-китайцами, и пускай живут-работают. Не выдержал, собрал военный совет и заявил, что пройду с отрядом на лыжах до Константиновской и обратно, надо, мол, посмотреть на будущую трассу, где ее по весне начинать размечать. Ваше высочество, но зачем подвергать себя ненужному риску? Вдруг китайцы решатся напасть на вас в дороге? Бровцин, похоже, не готов оставаться единоличным начальником во Владивостоке. Алексей Сергеевич, до весны никаких движений местные мандарины не предпримут, а тигров боятся в тайгу не ходить. Народ сдержанно рассмеялся, тигров тут действительно хватает. Ни о какой красной книге речи не идет, отстреливать хищников, отстреливать и отстреливать. Умные и осторожные эти большие кошки, и коварные, как все азиаты. Господин капитан-лейтенант, в мое отсутствие вам исполнять обязанности коменданта крепости. Весь гарнизон под вашим началом. Я же иду не наобум, путь известен, пройден и размечен. Пришла пора из тропы делать настоящую дорогу. А вы, как и вся Россия, знаете, что у великого князя Константина с детства мечта – проложить дорогу до океана. Все будет хорошо, Алексей Сергеевич, не переживайте. Но, конечно, бдительности не теряйте. И вот теперь великий князь ломит впереди отряда, восхищая гвардейцев умением стоять на лыжах. Умельцев, ладящих отменные лыжи, оказалось в гарнизоне то ли 5, то ли 6. Они достаточно быстро, еще не появился во Владивостоке отряд Поскребышева, сделали загодя заготовки на полсотни пар. Я же знал, что пригодятся, вот и пригодились. В Константиновскую ввалились уже ночью 17 января. Молодцы финлянцы не бездельничали, скидали вполне удобную казарму и даже дом для великого князя. Причем дом был довольно-таки солидный, квадратов под 100, с двумя печками, из кирпича, из хорошего леса. Чувствовалась работа отменных плотников, да и столяры постарались, вся мебель была самоделка, но с душой изготовленная. И банька рядышком, особая, великокняжеская. Ее и затопили, едва поняли, кто к ним прибыл из Владивостока. Прибежал взъерошенный атаман. Ваше императорское высочество, да как же так, без предупреждения то, мы и ведать не ведали и не сготовлено ничего эдакого для вашего стола. Семен Петрович, ты б не суетился так, попаримся, отдохнем, выспимся, завтра к обеду и подходи в гости. В губернаторском доме кто лавки, столы и прочее изготавливал, не твои казаки, ах, финлянцы. Видишь, каких рукастых помощников оставил в твоей станице. Я по Скребышеву прошки то за нос в задницу позагоняю, продолжал сокрушаться атаман. Не посмотрю, что гвардии фельдфебель. Не сказал же ни словечка, ирод. Хватит причитать, господин атаман. Не сказал, потому что не знал. Возникла государственная надобность, вот и пришлось мне с места сорваться. Ладно, Семен Петрович, иди. Хотя постой, у тебя куры есть? Как-нибудь, ваше высочество, разводим. Супчику куриного желаете? Нет. А вот от яични завтра в обед не откажусь. Надоело на мясе да на рисе. Есть, есть яйцо, как знали собирали. На сале изволите? Ну, если сало есть, давай на сале, чтоб со шкварками. Пост в походе не блюдется, а мы люди служивые, то туда, то сюда, то бегом, то ползком. Новости, полученные на следующий день от станичного атамана, порадовали. После крещения Господня пойдет обоз на запад, куда я и определил мичмана Дмитриева, дав ему в провожатые двух матросов с Дианы. Все равно фрегат намереваюсь держать постоянно в заливе Петра Великого, комплектность экипажа не так важна. А вот Авроре и Палладе предстоит побегать. Все-таки я удачно зашел, второй день в Константиновской отсиживались два фельдъегеря. Узнав о коротком пути до великого князя, они намеревались взять с десяток провожатых и идти по Поскребышевикой тропе. А тут, бац, самолично прибыл великий князь Константин за почтой. Большая радость гонцам, и пусть, работа у них не приведи Господь какая. Расспросил фельдъегерей о Амурской царской тропе. Что порадовало, в зимнее время исправно функционирует, долетают до Сретенска по Амуру и Шилки с хорошей скоростью, несмотря на кажущуюся необжитость местности. Ничего, от хутора до хутора проскакивают за милую душу. Наградил сотни рублей на двоих. Молодцы, заслужили. Столичные новости немного напрягли. Нет, касаемо меня все нормально, Разве что отец пеняет на непоследовательность. Он то думал, рвану прямиком в Америку, там заложу, как в детстве хотел, Константинополь Тихоокеанский и обратно в Петербург, под венец, а непоседа Константин по Амуру да по Сахалину носится. Мда, судя по всему, письма по теме Владивостока уже в пути. Что же там батя начертает? А может быть всякое, ведь у Саши беда, у супруги случился выкидыш. Так, первые две девочки и потом выкидыш. Неужели в этой реальности с этой же женой Саши сыновей настрогать не удастся? Тогда, моя ценность как производителя будущих императоров возрастает. Брат таков, если жена не сможет более рожать, не станет разводиться, настоит перед отцом и быть Константину наследником. Ну, если и я вдруг нарожаю одних девок, тогда надежда на запасных, на меньших братиков, Калю и Мишу. Хм, смех смехом, а дела династические могут серьезно повлиять на дела внешнеполитические. Срочно переписывать письма отцу и брату, вернее, добавлять в них патетики и нерва. Добавка выглядела так. Константин считает проект по отторжению у разваливающегося Китая Приамурья и Приморья делом всей своей жизни и не сможет вынести позора отступления перед жалкими азиатами, которых гоняют в сотни раз меньшие отряды англичан. Неужели русские чудо-богатыри хилее британцев? Нет. Потому Костя только в монастырь уйдет из Владивостока, ну или в крепость Петропавловскую. И тут же ударный абзац. Прочно присоединив новые территории к России, второй сын императора желает жениться на принцессе Александре Саксен-Альтенбургской. Подумаешь, троюродная сестренка, зато симпатичная, как говорят, и нрава веселого. Женившись, Константин видит себя наместником Восточной Сибири и Тихоокеанских российских территорий и просит грозного родителя определить ему в заместители честного и энергичного Николая Николаевича Муравьева, сразу как он прибудет с излечения. Уф, вроде все возможное сделал. Принцессу Александру Костя страстно любил в годы молодые. Это потом уже кабелировать стал и от балеринок детей приживать, за что и пострадал, попал в опалу. Племянник, император Александр Миротворец был блюститель нравов, а не только автор крылатых изречений об армии и флоте, единственных союзниках России. Но тут, судя по всему, если и родится у брата Саши сын и назовут его Александром, совершенно иной будет племянник. Станичный атаман решил отличиться. Оно и понятно, не каждый день сына императора яичницей подчуешь. Приволок не только яйца и здоровенный шмат сала, но и огромную сковородку. Мы с Мичманом Дмитриевым удивленно переглянулись. «Семен Петрович, нас тут всего двое, ты третий, куда полсотни яиц, ребятишек корми». Когда почтенный казак понял, что его приглашают за стол и великий князь самолично разливает им же принесенную настойку, впал на пару минут в ступор, но потом выпил чарку, поднесенную Константином, закусил, выпил вторую и начал рассказ о непростой, но дюже интересной жизни казаков Амурского казачьего войска. По словам атамана, жилось станичникам спокойно и раздольно, земли полно, урожаи хорошие, когда угадаешь с погодой, а она тут непонятная, непостоянная, но репа, морковка и прочий овощ вырастает каждый год изрядно, коров и свиней пока немного, потому и разводит побольше кур, так что яиц много, ешьте на здоровье, ваше императорское высочество. Когда же великий князь посоветовал кур подкармливать мелко порубленной рыбой, и скорлупка прочнее становится и зерна меньше уходит, ведь курица он что свинья, жрет все подряд, только сыпь. Атаман совершенно ошалел от глубоких познаний Константина в сельском хозяйстве. Одно только печалило почтенного казака, конфликтовал он с моряком Невельским, а тот, став обладателем изрядного количества шанцевого инструмента, станицу Константиновскую всячески зажимал, жалел пил и лопат, хотя и было в Николаевске на Амуре и того и другого в избытке. Утешил Семена Петровича, во Владивостоке запас изрядный нужных в хозяйстве предметов. Как снег сойдет, милости просим в гости. Дорогу устроить будем от города порта на Амур и как раз на Константиновскую выйдем, это ж какая выгода, и река и дорога, сколько народу проезжать будет. Ошалевший от открывающихся перспектив казак отбыл домой, получив указание к весне готовить изрядное количество цыплят, коих надлежит переправить в славный город Владивосток тропой Поскребышева. Поручик Скурихин, после продолжительного разговора на улице с атаманом, случайно в окно увидел, пришел с повинной, посчитал бравый гвардеец, что не понял великокняжеского замысла и не уделил должного внимания строительству дороги на Владивосток, успокоил служаку, Похвалил за дом, баню, отметил хорошие качества постройки казармы. Объяснил, что валить лес и проектировать будущий тракт пока рано, мало ли как петляет сейчас тропа, а тракт пойдет немного, но по-другому. Налил и ему атаманской наливки. Мичмана Дмитриева отправил 20 января 1845 года вместе с фельдъегерями. Счастливого пути, Сергей Павлович. Помните, вы мой личный посланник, подотчетны только мне и никому более, кроме государя-императора, разумеется. Надеюсь, что вам удастся всколыхнуть московское общество. Брату я написала вас, примут и помогут. Бывайте везде, где приглашают, пейте мало, говорите много. Ну, или пойте, не зря же новые песни везете. Ваше высочество, не сомневайтесь, все силы положу. Знаю, верю в вас. Погостевав в Константиновской с неделю, прихватил следопыта Поскребышева и двинулся в обратный путь. Все-таки я генерал-адмирал, мне положено, если не в океане, то близ океана находиться. И по сестренкам-кореяночкам соскучился, если честно. Дело-то молодое, всего лишь 17 годочков недавно стукнуло. Вся жизнь впереди, а на Аляску еще попаду. Да и что там от Владивостока до Аляски? Пустяки. Глава 11. Победная весна 45-го года. А какая еще может быть весна в 45-м? Пусть даже и в 1845-м. Нет, молниеносной и победоносной войны не случилось. Китайско-маньчжурская клика не дерзнула ввязаться в драку с грозным северным соседом, внезапно проявившим интерес к дальневосточным окраинам. Два сына императора, поочередно прибывшие на Амур и Сахалин, пекинских мудрецов и озадачили и напутали. А когда второй отпрыск российского самодержца объявил о намерении отца сделать его наместником сибирских и дальневосточных областей империи, совсем присмирели узкоглазые, предпочли проглотить обиду. Во Владивосток, нагло основанный русскими на фамильных династических землях Цин, делегацию отправили. Приглашали Константина прибыть к их императору, на чашку чая, пообщаться и обсудить судьбы вселенной. Ясно, что так завуалированно азиаты желали порешать вопрос по границе, чтоб точно знать, до каких пределов собираются жадные русские отгрызать у поднебесной территории. Ехать в Пекин отказался, в ответ пригласил в августе прибыть полномочное посольство с ответственными министрами в Шанхай, куда придет русская эскадра и на борту фрегата «Аврора». Ну, хочется и тут увековечить сие славное имечко, подписать договор о вечном и нерушимом мире между двумя великими державами. Потому, как почтенный китайский дипломат немалого ранга, по виду вылитая игрушка, болванчик из Китая, спешно закивал: «Я понял, выиграли». Да и то, когда по осени 1844 я вывалил полковнику Гамильтону всю информацию, которую помнил из курса средней школы, а после переноса память работала аво как, о грядущем восстании тайпинов, о страшной гражданской войне, и ясно дал понять: не верю в китайские армии южных провинций, не дойдут они до Амура. Ну а маньчжурские части, случись заварушка, будут так потрепаны казаками, что восстание на юге, которое пока только зреет, начнется мгновенно, и также, в один миг, сметет династию Цин. Старый колонизатор, за мзду немалую работавший на Пекин, не в ущерб Лондону, разумеется, довел мою убежденность в шаткости поднебесной до верхушки империи. А уж там, поняв, что сказками о многосоттысячных китайских армиях бородачей с севера, прекрасно осведомленных о внутрикитайских раскладах не напутать, решили договариваться. И прекрасно, взяв свое на 15 лет раньше, Владивосток от 1844 года он того стоит, поверьте, России нет дела до заморочек, раздираемого внутренними противоречиями Китая. Новости из России радовали. Николай Павлович, как водится, попеняв чересчур шустрому Костику, идею присоединения Приамурья и Приморья принял в целом положительно. Впечатленный вербовкой целого английского полковника, родитель интересовался, может ли тот осветить планы англичан и в других регионах мира, не только в Китае. Пришлось срочно отписываться, мол, гордый шотландец не будет сотрудничать с кем-либо, кроме Константина, ибо опасается за репутацию. Да и случай со сливом информации по Китаю за предательство интересов Великобритании не посчитать, там чисто колониальная логика: одной стороне продать сведения о положении дел у конкурентов, сие джентльмены называют честным бизнесом. Еще не хватало, чтоб русская разведка, отменно сработавшая против Наполеона Бонапарта, решилась заагентурить Гамильтона, даже не подозревающего, что он на содержании у канцелярии великого князя Константина. Мое пламенное желание взять в жены принцессу Александру Саксен-Альтенбургскую и стать наместником Дальнего Востока родителей и порадовало и озадачило. Судя по всему, не без подсказок маменьки, в царском селе решили взять 2 года на проработку брачного вопроса, о чем и сообщили. Но не позднее весны 1847 года Константин должен прибыть в Санкт-Петербург. Касаемо наместничества уже отец вопрошал, сможет ли молодая жена выдержать бытовые неудобства и скуку смертную, проживая в далеком Владивостоке. Ура! Победа! Да какая разница, выдержит принцесса или не выдержит. Главное, Николай Павлович всерьез стал рассматривать дальневосточные перспективы империи российской, не как блажь второго сына и поход от суицида старшего. Наместничество – это серьезно. Так о том я ранее и писал отцу и брату. Александр, как наследник, сидит в Москве, Константин на Дальнем Востоке, Николай в Варшаве, Михаил на Кавказе. Все при деле, все служат отечеству. В итоге самодержец милостливо повелеть соизволил. Инициативы Константина по экспансии на дальневосточных рубежах поддержать, сформировать амурский корпус из добровольцев 3 пехотных и 2 конных, казачьих, полка и выслать с Балтики сильный отряд из боевых и транспортных судов для создания Тихоокеанской эскадры с базированием на Владивосток, воистину царский подарок, спасибо, отец. Добровольцев, как и ожидалось, свесили на цесаревича, но Александр, проторивший путь в дальние края, только обрадовался такому поручению. На строительстве железной дороги, связующей 2 столицы, после ухода недобросовестных подрядчиков, так или иначе связанных с покойным Клейн-Михелем, дела спорились. К моим флотским отставникам прибавились и купцы-старообрядцы, которых цесаревич вскоре ставил в пример прочим артелям, работали они честно и качественно. А то, что поспособствовал сему Константин, находящийся за 1000 верст на восход от масштабной стройки, зачем это знать посторонним? Брат знает, я знаю, отцу, занятому наиважнейшими государственными делами пофиг, а остальные идут лесом. Наверняка старообрядческая община прикинула и просчитала грядущие выгоды от разворачивающегося в стране железнодорожного бума и решила поощрить меня очередным траншем. На сей раз в 250 тысяч рублей ассигнациями, уже побывавшими в обращении. Деньги привез все тот же учитель-разночинец, представляющийся Степаном Николаевичем. На сей раз курьер обзавелся аккуратной чеховской бородкой, что ярому адепту истинной веры по идее и не положено. Но, конспирация. Степан Николаевич объяснил уменьшение суммы тем, что еще на 250 тысяч закуплены товары, которые с обозами Амурского корпуса двинутся на восток. Толково, я бы и сам предпочел реальные вещи радужным бумажкам. Эх, проклятые расстояния. Кстати, теперь Владивосток с Амуром связывала плохонькая, но дорога, верховые малыми отрядами проскакивали легко, а больше пока и не нужно было. С легкой душой позволил старообрядцам строить церкви и жить по своим канонам, отвел им место для общины посреди будущих угольных шахт Сучинского района. Наверняка теперь иначе местность это будет называться, но мне без разницы, хоть имени протопопа Аввакума. Рассказал учителю об угле замечательных качеств, о том, что флот, перейдя на паровые машины, закупать уголь будет на многие миллионы рублей, а Владивосток рассматривается как главная база зарождающегося Тихоокеанского флота. Вот и пускай ревнители истинной веры не зевают, а берутся за дело, сулящие немалые выгоды им и державе, да и великий князь в накладе не останется. И вот, когда уже проговорили все вопросы и Степан Николаевич подошел к двери, я услышал: «Какие-то особые пожелания у вашего императорского высочества будут?» — спросил он, не оборачиваясь, уже взявшись за дверную ручку. «Нет, Степан Николаевич, пока нет. Когда вернусь в Санкт-Петербург, тогда и поговорим более предметно». «Хорошо, ваше императорское высочество», — и покинул кабинет. Если до этой минуты я сомневался, кто же укокошил графа Петра Андреевича, то теперь все ясно понятно стало. Нет, развязывать террор против высших сановников Российской империи я не собирался. Да, взяточники, да, воры и тупицы, да, обидно было читать о промахах и преступном бездействии генералитета в Крымскую войну. Но у меня и стоит задача эту самую войну предотвратить, над чем и работаю. А что касается венгерского похода 1849 года, тут много нюансов. Как писали у нас в интернетах, поверьте, не все так однозначно. Обрушить Австрийскую империю, Так Пруссия выскочит на первые роли в германском мире лет на 20 быстрее. Оно нам надо. Ладно, впереди два дальневосточных года. И сейчас я никуда из Владивостока не стронусь. Максимум по тракту проскочу до станицы Константиновской. Нет, все-таки переименую ее в Хабаровск. Путаюсь же постоянно. Типа в память о герое-первопроходце. А станичники поймут. Тем более Ерофей Павлович хоть и не родовой казак, но всю жизнь казаковал, водил отряды на врага. Амур воевал для России и Романовых. Отряд следопытов прапорщика Поскребышева заслужил, да и грамотен. У меня с недавних пор полномочия наместника, могу в офицерские чины производить, да капитана, ротмистра и кафтаранга включительно. Теперь занимался исключительно отлавливанием маньчжуров, промышляющих на нашей территории. Пленных гнали на работы во Владивосток, жили подданные императора Поднебесной в бараке, под крепким караулом. А вот корейцы были задействованы на дорожном строительстве и, хотя к станице Константиновской на сей день, на мае 1845 года от славного города Владивостока проложили от силы 8 верст более-менее похожих на тракт, начало великой дороги Владивосток-Санкт-Петербург было положено. От амурских казаков привезли цыплят и котят со щенками. На фрегатах пара собак была, но два старых кобеля потомства дать не могли по определению. А корейские шавки доверия не вызывали. Свои нам тут нужны, как бобики и жучки, так барсики и мурки, русского разлива. Вроде патриотично пошутить изволил, когда прибыл мяукающий гавкающий груз, но солдаты да матросы истово закивали, соглашаясь с не по годам мудрым вождем, и в очередь выстроились погладить да поиграться с животиною. В Москве открыли аж 3 пункта по записи желающих выехать на защиту и освоение российских окраин, сбору средств и нужных вещей для очередной экспедиции. Как я и предполагал, старая столица в пику чванно чиновному Петербургу горячо поддержала призыв цесаревича Александра Николаевича, и процесс пошел. Брата Сашу особенно впечатлил анекдот, который он и поспешил переслать мне фельдъегерской почтой. Московские купцы, получая новости из Томска и Красноярска, решили по примеру сибиряков, отчитанных великим князем Константином за гульбу и мотовство, ужаться в расходах, и все предназначенные к очередному пропитию деньги внесли в фонд дальневосточной экспедиции, оставив только на самую дешевую водку, которую и занюхивали рукавом, экономии для. Потешно, но и символично в то же время. А из Красноярска новости поступали замечательные. Все крышуемые мной золотопромышленники усердно делали взносы, и Павел Артамонович Забелин, ставший моим полпредом на золотой земле Енисейской, боялся покинуть княжеский городок, отрядив на его охрану практически всю полуроту лейб-гвардии финляндского полка. Самородков и золотого песка натащили в общей сумме более 1,5 миллионов золотых рублей, и отставной флота лейтенант в прямом смысле спал на золоте, страшась за сохранность сундуков. Оттого и не ехал Павел Артамонович с инспекцией в Енисейск, где начали пробивать тракт до Томска. Из будущих сибирских Афин в сторону Енисейска также пошли дорожные артели. В письме к брату пошутил, что если дорожники не найдут друг друга на сибирских просторах, получится две дороги от Томска до Енисейска. Москва с месяц хохотала над анекдотом века 20-го, Саша его, конечно же, озвучил. Литке заверил, что пост председателя Русского географического общества безусловно останется за мной, а Федор Петрович заместит покамест воспитанника, осваивающего новые земли империи. Также Литке писал, какое большое впечатление произвело на петербургское чиновничество снаряжение экспедиции от Красноярска до устья Енисея на средства великого князя Константина. Забелин, даже сидя на сундуках, нашел людей для сложного предприятия, грозящего затянуться от 3 до 5 лет. Если еще и в Архангельске зашевеляться, то первый отрезок Севморпути начнем по-серьезному осваивать году так к 1850-му. Диану и Палладу отправил в Шанхай. Продовольственный вопрос он первоочередной. Командиры фрегатов имели четкие инструкции, как поступать с несговорчивыми китайскими таможенниками и прочей чиновной сволочью. Взяток не давать, на потом и на завтра дела не откладывать, не останавливаться перед применением силы. В данном случае, мордобитие особо борзых китайских бюрократов-коррупционеров. И десантные партии сформировать на всякий случай, и расчеты артиллерийские, чтоб были наготове. Мало ли, потому и погнал сразу 2 фрегата. Чтоб у просвещенных мореплавателей не появилось соблазна утопить одиночный русский корабль и списать на неизбежные на море случайности. Невельский, получив «Аврору», занимался исследованиями Сахалина, решив обойти остров, высаживая,